Глава 34. Этой же ночью я покинул Кёнигсберг, оставив практически всех своих людей в замке. Старшим назначил Марцевича, его заместителем стал Сергей. Последнему не хватает опыта, чтобы брать командование на себя, зато он сильный маг и в случае чего может продемонстрировать свои способности. Юлиана ни в какую не захотела оставаться, хотя я изначально думал оставить и ее в замке. Даже то, что уже через пару дней я соберу портал, не помогло убедить воительницу. Обратно я отправился на драконе, которого вызвала Фламелия, и до места мы добрались лишь ближе к утру. Когда впереди показались очертания Вольного, я довольно ухмыльнулся. Город был цел и невредим, и, кажется, даже немного разросся. Похоже, что даже без меня друзья следовали заданному плану развития. Дракон неторопливо пошел на сближение и приземлился на заранее подготовленную для такого площадку на востоке города. «Ваш благородие!» Радостно воскликнул Леня, и как только я оказался на земле, здоровяк заключил меня в крепких объятиях, да таких, что аж ребра затрещали. «Хвалах!» «А в смысле, как мы рады, что вы вернулись?» Осеклась Софья и тоже меня обняла после богатыря. Леня тем временем обнял Юлиану с криком «И тебя рад видеть, чертовка!» А та и не возражала. Но когда я оказался в самом городе, то меня моментально окружили горожане, радостно встречая. По правде говоря, я немного растерялся от столь теплой встречи. Люди тянули руки, кто-то пытался коснуться моей одежды, кто-то просто кричал приветствие. Дети протискивались между взрослыми, чтобы посмотреть на вернувшегося князя, и никто из них еще не догадывался, что я уже не князь, а без пяти минут король. «Князь вернулся, слава Градову! А мы уж думали!» Леня прокладывал дорогу своей могучей тушей, отодвигая особо рьяных встречающих. «Дайте пройти, князю отдохнуть надо!» «Когда они успели?» — тихо спросил я у Софьи, которая шла рядом. «Слухи быстро разносятся», — улыбнулась она. «Как только дракон показался в небе, полгорода выбежало смотреть, а уж когда поняли, что это вы?» Мы пробирались к ратуше, а толпа все не редела. Я видел знакомые лица мастеровых из оружейной, торговцев с рынка, солдат гарнизона. Вдали заметил массивную фигуру эрга, но в отличие от остальных, орк-кузнец не стал подходить, оставшись неподалеку от мастерской. Все они смотрели на меня так, словно я вернулся с того света. Ну еще бы, меня почти месяц не было, а ведь до этого я покидал город максимум на пару дней. Наконец мы добрались до ратуши, и Леня закрыл двери перед носом у особо настырных горожан. В тишине прохлады здания сразу стало легче дышать. «Ну и популярность у тебя», — хмыкнула Юлианна, отряхивая плащ. «Прямо народный герой, сам в шоке». «А чего вы хотели?» Софья устало опустилась на лавку. «Да саратовцы, которые лично видели костяных тварей, вас нынче боготворят». «Ага», — подтвердил Леня. «Пол Саратова разнесли». «А об нас кости-то да и поломали». И хихикнул, довольный своей шуткой. «Карл Даммерхерен!» Сидел в моем кабинете, задумчиво разглядывая шахматную доску. При моем появлении он поднял голову и слегка улыбнулся. «Князь Градов, или мне теперь говорить Ваше Величество?» «Князь, вполне достаточно». Я сел напротив него. Коронации еще не было. «Но будет». Это был не вопрос. «Возможно, если доживу». Карл хмыкнул и передвинул фигуру на доске. «Фламелия рассказала мне о ваших приключениях. Должен признать, вы превзошли все мои ожидания. Убить Фредерика, захватить Кёнигсберг, мой отец, скорее всего, в ярости. По правде сказать, я впечатлен. Когда я решил сделать ставку на вас, то никак не ожидал, что результат будет столь быстрым. Но это также создает некоторые проблемы. Я опасаюсь, что отец решит вмешаться. Нам придется воевать на два фронта, не имея достаточно сил для этого. А хорошие новости есть?» «На самом деле их полно», — Карл позволил себе улыбнуться. «Одна из главных — ваши пушки просто невероятные. По правде говоря, именно благодаря им мы так легко смогли отбить две последние атаки некромантов. То есть они атаковали?» Фламелия не сообщала. «Не посчитал нужным вас беспокоить, учитывая, что все вышло не так уж и плохо. Жертв практически нет. Подорвали их еще до того, как они смогли полноценно ударить по нам. Дальность этих орудий, Мужчина мечтательно протянул. «Мы разносили их корабли, прежде чем они успевали подойти достаточно близко. Их костяной обстрел практически не долетал до наших позиций. Будь у нас такие орудия чуть раньше, и, возможно, не пришлось бы покидать Саратов». «Но жертвы все-таки были». «Увы, несколько тварей смогло добраться до берега. Их перехватил патруль, но пару человек вы потеряли». «Другая же хорошая новость заключается в том, что, возможно, у меня получится договориться с сестрой». «Ты про Клариссу?» «Да. Как я уже говорил, мы с ней в неплохих отношениях, и, возможно, Я смогу, если не переубедить ее перейти на нашу сторону, то, по крайней мере, не вмешиваться. Она в данный момент связана по рукам и ногам красными, и если бы мы отправили ей партию оружия, это бы помогло убедить ее в силе нашей позиции». «Значит, хочешь передать ей наше оружие?» — хмыкнул я. «Да, я уже подготовил заказ для мастерской. Думаю, еще неделя, и партия в 200 ружей и несколько тысяч патронов будет готова». «Нам бы и самим они пригодились», — не согласился с ним. «Верно, но тут придется делать выбор — либо потенциальный союзник, либо собственные силы. И учитывая наше положение, второй вариант мне кажется более предпочтительным. Если с помощью нашего оружия у сестры получится переломить ситуацию на Западе, то она будет за это нам благодарна». «Или у нее появятся силы, которые можно отправить против нас, поддержав твоего отца». «Да», — с прискорбием пришлось признать Карлу. «Это риски. Но, повторюсь, Кларисса тоже не сильно жалует отца, хотя, должен признать, против его воли она раньше не шла». «Так с чего бы этому поменяться?» «С того, что расклад сил поменялся. Двое из его сыновей мертвы. Один перешел на твою сторону, у него остались Марлена. Место Фредерика в совете, скорее всего, займет его сын Артур. Но он бледная тень моего брата. С остальными и вовсе не стоит считаться. Отец не слишком любил приближать к власти кого-то, кроме кровных родственников». «Почему?» «Потому что у него есть над нами власть, над теми, в ком течет его кровь. Фактически, если я окажусь перед ним, он будет способен вскипятить мою кровь силой мысли. Хороший план на самом деле, ведь ни один из его детей вызов бросить не может, а других равных ему в этом мире до недавнего времени не было. Все, чего нам стоит добиться, чтобы Кларисса не вмешивалась в грядущую войну, тогда останется один лишь отец. Не стану обнадеживать, он намного сильнее Фредерика, в конце концов он местный король вампиров и легко может обратить силы всех подчиненных в собственную, поэтому действовать наскоком тут не вариант. Эвигнахт надо взять в плотную осаду, в первую очередь избавившись от подчиненных. Чем больше рядом с ним вампиров, тем сильнее он может стать». «Может. Имеешь в виду, что он совершит какой-нибудь кровавый ритуал?» «Именно это и имею в виду. Он убьет всех прислужников в замке и превратит их жизни в собственную силу, если припрет. И я, или мои кровные родственники, не исключение. Я бы даже сказал, что они дадут отцу гораздо больше силы». «Далеко ли этот Эвигнахт от Кёнигсберга?» «Далековато. Думаю, около недели пути. Я обычно путешествовал на драконе, а не пешком, так что не смогу точно сказать, сколько займет путь туда». «Если мы правда собираемся заняться твоим отцом, то мне нужна информация. Все, что ты знаешь о Эвигнахте. Количество слуг, имеющиеся силы и, разумеется, что умеет твой отец». «Я все подготовлю, но главной проблемой для нас станет не столько замок, сколько магия, которой он окружен. Он назван Эвигнахт не просто так, вокруг него царит вечная ночь. Можно ее развеять?» «Не уверен. Ее создавал отец, и никто из его детей не знает принцип работы или что это вообще такое, артефакт или сила самого отца. Учитывая его могущество, не исключаю, что это второй вариант. Не только наш божественный враг поглощает жизненную силу людей, живущих под покровительством охранителя, но и отец получает крупицу этого потока. В таком случае нам нужно лишить его их обоих». Я скрестил руки на груди. «Еще до моего отбытия мы с тобой говорили о том, чтобы разрушить эти самые обелиски-призыватели. Есть подвижки в этом деле?» «Да, и большие. Я сдержал свое слово, мы уничтожили большую их часть почти до самой Самары. Стараемся двигаться вдоль дорог, но за столетия их поставили очень много, и до некоторых очень проблемно добраться, так что процесс не очень быстрый. Главное, что он идет», — удовлетворенно кивнул я. «В таком случае жду информацию по Эвигнахту, а у меня сейчас есть срочные дела». Закончив разговор с Карлом, я отправился заниматься делами в Вольнове. Первым делом, разумеется, заглянул в мастерскую и перекинулся парой слов с Эрго. Рабочих рук там прибавилось, даже началось возведение второго литейного цеха. Так что наращивание мощностей шло полным ходом. Также заметно ускорилась добыча руды в порталах, рабочих стало больше. Добавились круглосуточные смены, что заметно увеличило количество добываемой руды. Убедившись, что там все нормально, я загрузил орка работой и вручил ему бумаги со схемой портала, которую я делал в Кёнигсберге. Эрго хмыкнул, разглядывая чертежи, и, в отличие от кузнеца на Западе, не увидел в нем невыполнимого. Сложно, да, но наши литейные цеха сейчас способны выплавлять почти что угодно. Это было хорошей новостью, потому что я мог снять с себя часть работы. Когда все кольца и установка будут готовы, мне останется лишь внедрить в них конструкты. Следом было множество хозяйственных дел. Меня не было в городе почти месяц, и пусть заместители справлялись неплохо. Важных дел, требующих моего непосредственного внимания, тоже хватало. Вольно встекались люди, и уже стал подниматься вопрос о строительстве второй линии стен. Плюс нужно было утвердить прокладку первой световой дороги до Серопрядова, деревушки на севере. Но это, в свою очередь, приводило к другой проблеме. Нам нужно было больше энергии. Обычные камни маны слишком недолговечны и разряжаются быстро. Следовательно, пора вновь открывать империумный портал. Но этим я решил заняться завтра утром. Да и Юлианна, когда узнала о моем плане, сразу оживилась. Однотипная зачистка кобальдовых пещер ей жутко как наскучила, а открывать новые порталы мы больше не пробовали, хватило церангового. Но был и другой вопрос, который стоял на повестке. Ксения. Она так и осталась в чаще, и как ее вернуть, я пока не представлял. Мы прекрасно знаем, где находится чаща, но пройти через магическую линию защиты будет сложно. А в то, что Владислава пустит нас к себе, как ни в чем не бывало после ее предательства, я сомневался. Также я пока не решил, что делать с этой женщиной. Она заманила меня в ловушку, и уже этого достаточно, чтобы избавиться от нее без угрызений совести. Но она сильный древний маг, лидер целой группы магов, и поступила так лишь за тем, чтобы защитить своих. В конце концов, кто я для нее? Чужак, сдав которого, она получила гарантии безопасности для своей общины. Но что могу сказать точно, оставлять Ксению в ее руках я не намерен.